Глава 14. Наступающие события бросают вперед тень. «Я вначале поехал в Мангейм, леди Дженнет, как рассказывал вам в моем письме, и выслушал все, что консул и госпитальные доктора могли мне сказать. Не обнаружилось ни одного, хоть сколько-нибудь важного обстоятельства. Я получил сведения, как отыскать немецкого доктора, и отправился к нему попытаться что-либо узнать от человека, делавшего операцию. На вопрос о личности его пациентки он, как совершенно незнакомый с ней, ничего не мог сказать мне. На вопрос об ее умственном состоянии, однако, он сделал очень важное заявление. Он признался мне, что делал операцию другому человеку, раненному гранатой в голову при Сольферино, и что пациент, также выздоровевший, сошел с ума. Это замечательное признание, как вы думаете?» Расположение духа леди Дженнет еще не успело понизиться до своего обычного уровня. «Очень замечательное, конечно», — ответила она. «Для людей, которые чувствуют хоть малейшие сомнения относительно того, что эта твоя жалкая дама сумасшедшая, я сомнения не чувствую и до сих пор нахожу рассказ твой, Джулиан, скучным до крайности. Дойди до конца. Ты нашел Мерси Мэрик?» «Нет». «Слышал что-нибудь о ней?» «Ничего. Затруднения преследовали меня со всех сторон. Французский лазарет разделил бедствие Франции. Он распался. Раненые французы находились в плену где-то в Германии, но никто не знал, где именно. Французский доктор был убит в бою. Его помощники разбрелись и, по всей вероятности, скрывались. Я начинал отчаиваться узнать что-нибудь, когда случай свел меня с двумя прусскими солдатами, находившимися во французском доме. Они подтвердили, что немецкий доктор сказал консулу и что Ора сказал мне, то есть что сиделки в черном платье там не было. Если бы там была такая женщина, ее, наверное, нашли бы, так прусаки сказали мне, ухаживающую за ранеными французами. Креста Женевской конвенции было бы достаточно, чтобы защитить ее. Ни одна женщина, носящая этот почетный знак, не обесславила бы себя, бросив раненых, прежде чем вошли немцы». «Словом, — перебила леди Дженнет, — Мерси Мэрик вовсе не существует». «Я не могу сделать никакого другого заключения, — сказал Джулиан. — Разве только мысль английского доктора справедлива? Выслушав все, что я сейчас сказал вам, он думает, что она сама Мерси Мэрик». Леди Дженнет подняла руку в знак того, что она хочет возразить. «Вы с доктором, кажется, все решили к удовольствию обеих сторон, — сказала она. — Но одно затруднение никто из вас еще не объяснил». «Что такое, тетушка?» «Ты говоришь довольно бегло, Джулиан, об уверении этой сумасшедшей женщины, что Гресс — пропавшая сиделка, а она — Гресс. Но ты еще не объяснил, каким образом эта мысль вошла к ней в голову, и мало того, как она узнала мое имя и мой адрес и вполне знакома с бумагами Гресс и с ее делами. Эти вещи загадочны для женщины, такой недалекой, как я. Может твой умный друг, доктор, это объяснить? Сказать вам, что он говорил, когда я виделся с ним сегодня утром?» «Долго это будет?» «Не более минуты». «Ты приятно удивляешь меня. Продолжай». «Вы желаете знать, как она узнала ваше имя и делами с Росбери?» — продолжал Джулиан. «Доктор говорит одно из двух. Или мисс Росбери говорила о вас и о своих делах, когда находилась с незнакомкой во французском домике, или незнакомка тайком рассматривала бумаги мисс Росбери. Вы согласны с этим?» Леди Дженнет заинтересовалась в первый раз. «Вполне», — сказала она. «Я не сомневаюсь, что Гресс опрометчиво говорила о вещах, которые женщина постарше и благоразумнее держала бы про себя». «Очень хорошо. Вы соглашаетесь также, что последняя мысль в голове этой женщины, когда она была ранена осколком гранаты, могла быть вполне правдоподобна? О личности и делах мисс Росбери. Вы считаете это вероятным? Но что же случилось после этого? Раненая женщина оживает после операции и начинает бредить в Мангеймском госпитале. Во время ее бреда мысль о личности мисс Росбери засела в ее мозгу и приняла извращенную форму. В этой форме она и осталась. Как необходимое последствие, она перевернула две личности. Она говорит, что она мисс Росбери, а Гресс Росбери — Мерси Мэрик. Вот и объяснение доктора. Что вы думаете об этом?» «Очень замысловато, конечно. Однако доктор не вполне удовлетворил меня. Я думаю...» Тому, что леди Дженнет думала, не суждено было выразиться словами. Она вдруг остановилась и во второй раз подняла руку. «Еще возражение?» — спросил Джулиан. «Молчи!» — закричала старушка. «Если ты скажешь еще одно слово, я опять забуду». «Что вы забудете, тетушка?» «То, что я хотела сказать, тебе Бог знает как давно». «Я опять вспомнила». «Это начинается вопросом». «О докторе больше ни слова. Он мне надоел». «Где твоя жалкая девица, моя сумасшедшая тварь? Где она теперь? Еще в Лондоне?» «Да». «И все на свободе?» «У своей хозяйки на квартире». «Очень хорошо. Теперь отвечай мне, что помешает ей сделать новую попытку пробраться насильно или украдкой ко мне в дом? Как я защищу Грэс? Как защищу себя, если она явится сюда опять?» «Так вы об этом хотели со мной говорить?» «Об этом, только об этом». Они оба были так заинтересованы своим разговором, что не смотрели на оранжерею и не заметили одного господина между растениями и цветами, который вошел из сада. Тихо подвигаясь по индийской циновке, господин этот явно обнаруживал фигуру и черты Ораса Голмкрофта. Прежде чем войти в столовую, он остановился, пытливо устремив взор на спину гостя леди Дженнет. Он мог видеть только спину в том положении, которое гость занимал. После минутного молчания гость заговорил, и Голмкрофт узнал Джулиана. Орос, однако, не вошел в комнату. Он испытывал ревнивую недоверчивость к тому, что Джулиан скажет глаз на глаз тетке, и ждал, не оправдаются ли его подозрения. «Ни вы, ни мисс Росбери не нуждаетесь в защите от бедной помешанной», — продолжал Джулиан. «Я приобрел над ней большое влияние и убедил ее, что бесполезно приходить сюда опять». «Извините», — перебил Орос из оранжерии, — «вы не сделали ничего подобного». Он слышал слова Джулиана и убедился, что разговор не принимает того оборота, которого ожидали его подозрения. Вдобавок ему показалось, что представился удобный случай обвинить Джулиана. «Боже небесный Орос!» — воскликнула леди Дженнет. «Откуда вы? И что вы хотите сказать?» «Я слышал от привратника сада, что ваше сиятельство и Грэс вернулись вчера. Я тотчас вошел, не тревожа слуг, кратчайшей дорогой». Орос обернулся к Джулиану. «Женщина, о которой вы сейчас говорили, — продолжал он, — опять была здесь в отсутствии леди Дженнет». Леди Дженнет тотчас взглянула на племянника. Джулиан успокоил ее движением руки. «Это невозможно, — сказал он. — Тут должна быть какая-нибудь ошибка». «Ошибки нет, — возразил Орос. Я повторяю то, что сейчас слышал от самого привратника. Он не решился сказать об этом леди Дженнет, опасаясь испугать ее. Не далее, как 3 дня тому назад, эта женщина имела дерзость спросить у него адрес ее сиятельства в приморском городе. Разумеется, он не дал». «Ты слышишь, Джулиан?» — спросила леди Дженнет. Никакие признаки гнева или досады не обнаружились в Джулиане. Выражение его лица в эту минуту показывало искреннее огорчение. «Пожалуйста, не пугайтесь», — говорил он тетке самым спокойным тоном. «Если она попытается обеспокоить опять вас или мисс Росбери, я имею возможность тотчас остановить это». «Каким образом?» — спросила леди Дженнет. «В самом деле, как?» — повторил Орос. «Если передадим ее под надзор полиции, мы сделаемся предметом публичной огласки». «Мне удалось избегнуть всякой огласки», — ответил Джулиан, и выражение огорчения на его лице делалось все заметнее по мере того, как он говорил. «Прежде чем отправиться сюда сегодня, я имел секретное совещание с судьей округа и условился с ближайшей полицией. Получив мою карточку, опытный инспектор в партикулярном платье явится по указанному мною адресу и спокойно выведет ее. Судья выслушает мое заявление в своем кабинете и рассмотрит доказательства, представленные мной о том, что она не может отвечать за свои поступки. Доктор даст официальные показания, и закон отправит ее под надлежащий надзор. Леди Дженнет и Ора с изумлением переглянулись. По их мнению, Джулиан менее всех на свете был способен принять такие умные и строгие меры. Леди Дженнет настаивала на объяснении. «Почему я слышу об этом в первый раз?» — спросила она. «Почему ты раньше не сказал мне, что принял эти предосторожности?» Джулиан отвечал откровенно и грустно. «Потому что я надеялся, что не будет необходимости прибегать к крайностям. Вы теперь принуждаете меня признаться, что доктор и поверенный, я обоих видел сегодня утром, думают так же, как и вы, что на нее положиться нельзя. Это по их совету отправился я к судье. Они спросили меня, не подтверждали ли мои справки за границей, как ни были они не удовлетворены в других отношениях. Предположение, что эта бедная женщина не в здравом уме. Я принужден был по совести сознаться, что это действительно так. Сознавшись в этом, я был обязан принять такие предосторожности, какие поверенный доктор находят необходимыми. Я исполнил свои обязанности совершенно против моей воли. Это слабость, конечно, но мне нестерпима мысль обращаться жестоко с этой несчастной женщиной. Ее обманчивая мечта так безнадежна. Ее положение такое жалкое». Голос его ослабел. Он отвернулся и взял свою шляпу. Леди Дженнет пошла за ним и стала говорить с ним в дверях. Орос ехидно улыбнулся и пошел греться у камина. «Ты уходишь, Джулиан?» «Я иду только к привратнику. Я хочу предостеречь его на случай, если он увидит ее опять». «Ты вернешься сюда?» Леди Дженнет понизила голос до шепота. «Право, есть причина, Джулиан, по которой ты не должен уехать отсюда». «Я обещаю не уходить, тетушка, пока не обеспечу ваше спокойствие. Если вы и ваша приемная дочь будете испуганы новым появлением, даю вам честное слово, что моя карточка будет отправлена в полицию. Как ни тягостно было бы это для меня». Он тоже понизил голос при следующих словах. «А пока помните то, в чем я признался вам, когда мы были одни. Для моего спокойствия позвольте мне видеться с мисс Росбери как можно меньше. Я найду вас в этой комнате, когда вернусь». «Да, одну?» Он сделал сильное ударение и голосом, и взглядом на это слово. Леди Дженнет поняла. «Неужели ты до такой степени влюблен в Грэс?» — шепнула она. Джулиан одной рукой дотянулся до руки тетки, а другой указал на Ороса, стоявшего спиной к ним и гревшего ноги на каминной решетке. «Но?» — сказала леди Дженнет. «Но?» — сказал Джулиан с улыбкой на губах и со слезами на глазах. «Я никогда никому не завидовал так, как ему!» С этими словами он вышел из комнаты.